Глава 8. Эриден знал, в какое время караван покинул город, поэтому имел представление, в каком месте тот должен был остановиться на ночлег. Его размах крыльев в драконьей форме был поистине внушительным, поэтому до нужной поляны Эриден добрался в считанные минуты. Уже на подлете он заметил волнение внизу. Не было никаких сомнений, на караван напали. Осознав это, Эриден кинулся вниз. Он не мог позволить, чтобы Бет поранили. Так как поляна была не очень большой, и на ней кипел бой, Эриден обернулся прямо в полете. Несмотря на это, он все-таки смог приземлиться на ноги. Его появление не привлекло особого внимания. Люди были слишком заняты. Одни пытались сохранить свои жизни, другие хотели эти жизни отнять вместе с чужим имуществом. Мельком Эриден заметил, что в лес юркнула гибкая фигура, за которой гнались несколько человек. В этот момент ему показалось, что внутри что-то дернуло. Эриден прищурился и втянул носом в воздух. Пахло лесом, лошадьми, костром, едой, людьми, кровью и... Бет. Он отчетливо уловил ее запах. И этот запах вел в лес. Кто-то рядом попытался ударить его мечом, явно приняв за одного из грабителей. Но Эриден легко отмахнулся от атаки, а затем перепрыгнул через ближайшую телегу и скрылся в лесу, преследуя людей впереди. Благодаря звериной силе, ловкости и скорости он легко догнал последнего бегущего. Одно движение, и человек рухнул на землю, затихая. Такая же участь настигла и остальных. В конце концов остался только он и Бет. Но она этого явно не знала. Бег по лесу не мог длиться долго, и вскоре девушка все-таки остановилась. Она тяжело дышала и даже в полумраке выглядела истощенной. Эриден ощущал, как многочисленные эмоции, связанные с побегом Бет, начали утихать. Она была рядом, здесь, прямо перед ним. Он только сейчас понял, насколько был взвинчен все это время. Желая приблизиться к ней как можно скорее, Эриден двинулся вперед. Он не знал, почему она не услышала его приближение. Но это явно было так, ведь когда он положил руку ей на плечо, девушка вздрогнула и резко отшатнулась. Сама Лиза в этот момент ощутила, как ее буквально тряхнуло от ледяного ужаса. Волосы на голове зашевелились, а по телу промаршировали мурашки размером с крупных муравьев. «А-а-а!» — выдавила она. От накатившего волной страха горло сжалось, отчего Лиза даже не смогла закричать. Желая убраться от опасности как можно скорее, она инстинктивно дернулась в сторону. Нога попала в какую-то яму и подвернулась. С криком Лиза рухнула в кусты. Она попыталась сразу встать, но рука на что-то напоролась. Да и платье полностью запуталось в ветвях. «Проклятие!» — послышался ее крик. «Не двигайся!» — приказал очень знакомый голос. Лиза замерла. Новая волна ужаса сковала ее. Нет, как это могло быть? Откуда он тут взялся? Может быть, она ошиблась? Резко вскинув голову, Лиза уставилась на лицо, которое даже в сумраке выглядело поразительно притягательным. Нет, никакой ошибки. Это точно был король. «Ваше Величество», — произнесла Лиза, натягивая на лицо улыбку. «Какая неожиданная встреча! А что вы тут делаете?» Дракон какое-то время смотрел на нее, а потом спросил. «А ты?» «Я?» Лиза подняла руку и указала на себя. От неожиданности она совсем забыла, что все еще сидит на земле. «Я гуляю», — ответила и сразу ощутила, как лицо загорелось от стыда. Что она только что сказала? «Гуляет? Одна? В ночном лесу? Господи, куда подевались ее мозги?» «Вернее, убегаю», — поправила она себя, по какой-то причине не желая выглядеть перед правителем глупо. В этот момент Лиза вспомнила о своих преследователях. «А вы по дороге сюда никого не встречали?» — деловито поинтересовалась она. И все-таки предприняла попытку встать. Нога сразу дала о себе знать. Лиза зашипела. Она очень надеялась, что это был не перелом. «В чем дело?» — отреагировал Эриден. Сделав шаг вперед, он замер, не зная, что предпринять. «Кажется, ногу подвернула», — честно ответила Лиза. Пытаясь в полумраке понять, что там с ее ногой, она не заметила, каким хмурым стало лицо короля. «Но ничего страшного», — отмахнулась она и неловко рассмеялась. «Приложу, Лиза не договорила, так как в одно мгновение ее ноги лишились опоры, а сама она была поднята над землей. «Что вы делаете?» — спросила она, рефлекторно хватаясь за сильные плечи. Эридан не стал ничего отвечать. Он ощущал легкий запах крови, идущий от Бет, поэтому был весьма серьезен. Следовало как можно скорее вернуться в замок, чтобы позвать лекарей. Для Эридана бежать с девушкой на руках было не сложнее, чем без нее. Вскоре они снова появились на поляне. К этому моменту охранники каравана справились с разбойниками и связывали тех, кто выжил. Заметив Эридана с Лизой на руках, они сначала опешили, а потом все разом ощерились. «Вот ты где!» — крикнул Водрак и проворно побежал к паре. «Ну, я тебе сейчас!» В руке Водрак держал плеть. Он был в бешенстве. Еще в тот момент, когда маленькая служанка подошла к нему в таверне и попросилась в караван, Водрак заподозрил ловушку. Но блеск кольца на миг ослепил его, и он утратил бдительность. Явно не стоило этого делать. Посмотрите, к чему привело мгновение жадности. Его едва не ограбили и не лишили жизни. Водрак не сомневался, что эта девчонка навела на караван разбойников. А как иначе? Он столько времени спокойно ходил. А тут стоило принять постороннюю. На них в ту же ночь напали. Водрак не верил в такие совпадения. Именно поэтому, как только пара попала в поле его зрения, он сразу кинулся к ним, желая проучить девицу. Водрак был полон мстительных мыслей. Вот только стоило ему приблизиться, как его внезапно охватила тревога. Не совсем понимая, откуда взялось это странное ощущение, он посмотрел на мужчину, на руках которого лежала служанка. В тот же момент Водрак отшатнулся. Все тело содрогнулось от пронзительного страха, который сжал его сердце в кулак. На лбу мгновенно выступил пот. Водрак вдруг подумал, что разбойников, которые желали перерезать ему глотку, он боялся не так сильно, как человека, стоящего напротив. А все дело во взгляде. Он был настолько ужасающим, что пробирал до костей. «Ты что-то хотел сделать?» — спросил мужчина. Водрак сглотнул и отступил на шаг. Споткнувшись о камень, он рухнул, но подниматься не стал. Бесполезно. Под угрожающим взглядом он едва ли мог самостоятельно стоять. «Нет», — выдавил Водрак, обливаясь потом и чувствуя, как холодеет душа. «Боже мой, кто это?» Как только вопрос возник в голове, Водрак осознал, что на самом деле знает человека, на руках которого находится ненавистная для него в этот момент девица. «Ваше Величество?» — проблеял Водрак, сомневаясь в собственном здравомыслии. «Что король делает в лесу? Он знает эту служанку? Почему она у него на руках?» Вместо ответа Эридан подошел ближе и посмотрел на испуганного торговца сверху вниз. «У тебя есть лекарь?» «А?» — переспросил Водрак, но почти сразу осознал, что именно у него спросили. «Не совсем». Эридан, услышав ответ, разочарованно нахмурился. «Все в порядке, Ваше Величество», — произнесла Лиза, завозившись. «Со мной все в порядке. Не нужно лекаря». Хватка на ее теле сразу стала сильнее. Лиза затихла. Не было сомнений, что отпускать ее не собирались. Она могла лишь вздохнуть и смириться. Пока. Заметив это движение, Водрак быстро проанализировал ситуацию. Торговец не знал, откуда девушка была знакома с королем. Но судя по тому, что он видел сейчас, следовало иметь с ней хорошее отношение. Как только Водрак осознал это, он сразу повернулся и крикнул: «Заргас!» Вперед вышел один из слуг. Мужчине было лет за 40. Вид он имел ничем не примечательный. «Что ты стоишь?» — сердито спросил Водрак. «Иди проверь девушку!» Вызванный мужчина явно опасался подходить к королю, но все-таки сделал это. «Ваше Величество!» — поприветствовал он Эридана. А затем его взгляд упал на девушку. Она была очень красивой. Но ее одежда намекала на простое происхождение. Вот только ее на руках держал сам король. Заргас не знал, как к ней обратиться, и выбрал самое простое. «Миледи, я не лекарь, но у меня есть некоторые знания. Могу я, узнать, что случилось?» Эридан окинул мужчину взглядом. Тот не выглядел компетентным. «Да все в порядке», — снова заговорила Лиза. «Я просто подвернула ногу. Житейское дело, не стоит беспокоиться. Отпустите меня, Ваше Величество. Король сделал это, но вместо того, чтобы отойти, встал очень близко, зорко наблюдая за тем, как слуга принялся проверять поврежденную ногу Лизы. С каждым мгновением выражение на его лице становилось все более хмурым. Люди, наблюдающие за происходящим, занервничали. Что происходит? Король злится? Но почему? А потому, что ему совершенно не нравились две вещи. Слуга прикасался к ноге Бет. Все остальные смотрели на это. Несмотря на свое недовольство, Эридан терпел, ведь требовалось убедиться, что серьезной травмы нет. Правда, это не значило, что после он не покажет Бет королевскому лекарю. Кроме того, Эридана беспокоил запах крови, который он отчетливо ощущал. Сначала он подумал, что дело в ноге, но потом заметил рану на руке. Схватив ее, он развернул ладонь и осмотрел порез. О, Лиза и сама посмотрела на свою руку. Со всеми волнениями она совершенно забыла об этом. Вот только стоило увидеть рану, как та сразу начала болеть. «Вроде ничего серьезного», — произнес слуга. «Нога не сломана, но нужно все-таки показать лекарю». «Это», — произнес Эридан и кивнул мужчине на руку Бет. Заргас сначала хотел прикоснуться к конечности, но некое странное предчувствие подсказало ему не делать этого, поэтому он осмотрел все, не дотрагиваясь. «Кожа ссажена. Если не будет заражения, то заживет». Эридан кивнул, а потом окинул поляну взглядом. Места было мало, но он все равно мог обернуться. Снова подняв Лизу на руки, он отнес ее к краю поляны и произнес: «Разойдитесь!» Никто не стал спрашивать его, зачем. Все слаженно выполнили приказ. Убедившись, что место свободно, Эридан обернулся. В тот же миг люди дружно ахнули. Лошади, привязанные на краю поляны, заржали, несколько телег опрокинулись, а пара деревьев треснула и рухнула. Лиза, глядя на тянущуюся к ней громадную лапу с когтями, вжалась в ствол дерева. «Боже, неужели это конец?» В следующее мгновение она оказалась в прочной клетке драконьей лапы. Лиза даже дышать не решалась, опасаясь, что король не рассчитает сил, поэтому она только и могла что вцепиться пальцами в толстую кожу и замереть, словно мышка под лапой кота. А потом они взлетели. Сердце Лизы колотилось как сумасшедшее. Она не имела представления, как ее жизнь превратилась вот в это. Еще совсем недавно она была заурядным человеком, и самым большим волшебством в ее жизни была упавшая сама по себе крышка на кухне. А теперь она летела в лапе дракона. Настоящего, громадного дракона. Это какое-то сумасшествие, не иначе. Почти сразу она вспомнила, что дракон, который так бесцеремонно поймал ее, был еще и королем, тем самым, от которого она так ловко удрала. Эта мысль заставила Лизу заволноваться. Неужели все ее старания напрасны, и впереди ее ждет полная интриг, жизнь в гареме? До столицы они добрались раньше, чем Лиза успела себя как следует накрутить. Не будь она так взволнована, то определенно оценила бы скорость подобного перемещения. Как только они приземлились, Лизу отпустили. Но не успела она выдохнуть, как король вновь подхватил ее на руки. Она хотела возразить или убедить его, что с ней все в порядке, но тот так на нее посмотрел, что Лиза сочла за лучшее помолчать. Еще через какое-то время ее благополучно доставили обратно в замок. Увидев его, Лиза едва не заплакала. Совсем недавно она так радовалась, что успешно сбежала, но не прошло и суток, как ее вернули. Что за невезение! Кроме этого, Лизу весьма беспокоили многочисленные взгляды, устремленные в ее сторону. Она понимала, что подобное внимание не означало ничего хорошего, поэтому она как можно скорее спрятала лицо на плече дракона. Чем меньше ее видят, тем лучше. «Позвать лекаря», — отрывисто приказал король, когда они добрались до места. Положив Лизу на кровать, он отошел на шаг и окинул ее быстрым взглядом, будто убеждаясь, что все на месте. Сама Лиза немедленно привстала и подползла к изголовью, торопливо оглядевшись. Для уровня развития местной цивилизации комната выглядела богатой. Он ведь не принес ее в свои покои? Нет? Она попыталась встать с кровати, но ее буквально пригвоздили к месту взглядом. «Да лежу я, лежу!» — раздраженно буркнула Лиза, бросив на короля сердитый взгляд. Через пару минут в комнату вошел пожилой мужчина. «Что тут у нас?» — спросил он и посмотрел на Лизу. «Ногу подвернула», — ответила она. «Ничего серьезного. Это уже мне решать, миледи», — не согласился с ее словами старик и бесцеремонно стащил с нее чулок. Лиза никак на это не отреагировала. В прошлой жизни ей довелось показывать врачам и более интимные места, а вот дракон сжал кулаки. Впрочем, недовольство не помешало ему с большим интересом осмотреть аккуратную ступню и белоснежную кожу. «Так-так», — пробормотал лекарь. «Действительно, простой вывих. Ничего опасного. Но в следующие дни никакого движения. Полный покой». «Еще рука», — напомнил Эридан, отрывая взгляд от привлекательной конечности. «Царапина», — заверила врача Лиза, но руку все-таки показала. Лекарь осмотрел ее и не нашел ничего серьезного. В итоге рану на руке промыли и замотали тряпкой. Когда все завершилось, Эридан выгнал посторонних из комнаты и вернулся к кровати. Лиза поняла, что сейчас будет серьезный разговор. Она глубоко вздохнула и собралась с духом. Эридану хотелось как можно скорее все выяснить, но, увидев прямой и решительный взгляд на бледном лице, подумал, что вопросы могут и подождать. В конце концов, девушке явно пришлось много пережить сегодня ночью. Ей необходим отдых. «Ты останешься здесь», — приказал Эридан. «Мы поговорим позже». Просто глядя на девушку, лежащую на кровати, он ощущал удовлетворение. Она была рядом, в безопасности. Он мог в любой момент увидеть ее, прикоснуться, поговорить. От этого что-то глубоко внутри Эридана почти вибрировало от тайной радости. Оторвав от красивого лица взгляд, Эридан резко развернулся и направился к выходу. Это не более чем приворот. Ему следовало быть осторожней. «Не пытайся что-то сделать. Комнаты под охраной», — бросил он напоследок. Но потом смягчил тон и добавил. «Просто отдыхай». Сразу после этого он вышел и закрыл за собой дверь. Лиза еще какое-то время смотрела на нее, а затем выдохнула и рухнула на кровать, закрывая лицо руками. «Не получилось». «Ну ничего», — решила она. «Это не конец. У нее будет еще возможность сбежать. И на этот раз она сделает все, чтобы ее не нашли». Почему-то от этой мысли в груди что-то заныло. Перед внутренним взглядом возникло лицо ушедшего короля. Но она быстро выбросила из головы глупые мысли и сосредоточилась на составлении нового плана. Возможность представилась на следующий день. Она к Лизе буквально сама пришла.